То, что произошло в Риге после нашего отбытия, стало известно мне лишь со слов Пронина, и много времени спустя. Расставшись со мной, Польман отправился к Греннеру, но Гонзалес, как я и рассчитывал, очутился там раньше. Из цирка он прямиком помчался на квартиру к Греннеру, где и узнал, что тот действительно женится на Янковской и готовится вместе с ней к отъезду. Об этом ему, безо всяких обиняков, объявил сам Греннер и тут же приказал денщикам выбросить буянищего артиста вон. Гонзалес впал в неистовство. Тут как раз прибыл Польман, потребовал, чтобы Гонзалес его пропустил, но это только подлило масло в огонь. На шум появился Греннер и Янковская, снизу принеслась охрана. У входа в квартиру произошла форменная свалка. Обезумевший от ревности Гонзалес с ножом кинулся на Греннера. Польман попытался вмешаться. Гонзалес замахнулся на Польмана, и кто-то из эсэсовцев, спасая своего начальника, пристрелил незадачливого ковбоя. Во всяком случае, такова была версия, услышанная на следующий день Прониным. Хотя он допускал, что Янковская сама могла воспользоваться возникшей сумятицей и собственноручно пристрелить Гонзалеса, или же надоумить на это кого-либо из эсэсовцев. Ей была выгодна эта смерть, она разом избавлялась и от назойливого поклонника, и от свидетеля многих темных ее дел. Все же Гонзалес успел ранить Польмана. Рана, как выяснилось, во время перевязки оказалась не опасной, но в первый момент растерялись все, начиная с самого Польмана. Греннер кинулся оказывать Польману помощь. Тот пытался еще во время перевязки узнать, насколько справедливы слова Блейка о передаче списка и новом задании, полученном от генерала Тейлора. Но Греннер, поглощенный перевязкой, не сразу сообразил, чего добивается Польман. И пока они дотолковались, прошло какое-то время. Зато Янковская моментально все поняла. Ей вспомнились мои расспросы об аэродроме. Она выскочила из комнаты, кинулась вниз к машине Польмана и от его имени приказала шоферу везти ее в Лиелупе. Нужно было во что бы то ни стало воспрепятствовать моему отъезду, а может быть и уничтожить меня. Вырвавшись из-под ее опеки, я тоже превращался в лишнего и опасного свидетеля ее дел. Тем временем Польман выяснил наконец у Греннера все, что было нужно. Установить, куда проследовала машина Гауляйтера Риги, не представляло труда. Он немедленно отдал команду выслать к даче отряд специального назначения и тут же выехал сам. Но история с Гонзалесом отняла достаточно времени, и когда Польман устремился к Лиелупе, мы уже собирались в путь-дорогу. О приземлении самолета Польман узнал уже на месте. Прибыв в Лиелупе в тот момент, когда мы набирали скорость, он сразу поднял на ноги противовоздушную оборону и приказал прибывшим одновременно с ним солдатам атаковать дачу и сбить поднимающийся самолет. Не их вина, что Лунякин ушел от зенитного обстрела и от высланных в погоню мессершмиттов. Эсэсовцы, еще прежде, чем кинуться в атаку, были обстреляны партизанами со стороны шоссе. А Железнов и Штам, один с вышки, а другой с крыши сторожки, взяли под перекрестный огонь тех, кто пытался проникнуть за ограду. И здесь о Штаме следует сказать особо. Кто он такой, я узнал после войны. Механик машиностроительного завода, рабочий, сочувствующий социал-демократам. Он по возможности старался держаться подальше от политики. Приход нацистов к власти его не слишком обрадовал, но и не вызвал с его стороны особого протеста. Он хотел посмотреть, что из этого получится. А когда увидел, стал держаться от политики еще дальше. Поддерживать политику нацистов честному человеку было стыдно. А бороться против нее опасно. Когда началась война и Штамма мобилизовали в армию, было установлено, что политикой он никогда не занимался, и его назначили шофером сперва в какую-то эсэсовскую часть, а потом в штаб охранных отрядов, и, наконец, он попал к Гауляйтеру Риги. Однако во время войны оставаться нейтральным было нельзя. Приходилось или самому участвовать в убийствах и бесчинствах, или стараться этому помешать. Неверно было бы сказать, что Пронин и Штам случайно нашли друг друга. Гашке внимательно присматривался ко всем, с кем ему приходилось сталкиваться в немецком тылу. «Что должен делать в моих условиях честный человек?» — спросил как-то Штам у Гашки. «Ну, знаете ли, «Честный человек должен сам ответить себе на этот вопрос», — уклончиво отозвался Гашке. Постепенно они сблизились. И Штам начал помогать Пронину сперва в мелочах, а затем в серьезных делах. И поэтому, когда пришла трудная минута, Пронин обратился к нему. Пронин рассказывал, что когда он пришел к Штаму и познакомил его с существом дела, тот ограничился немногими словами. «О чем говорить, товарищ Гашке? Каждый честный человек обязан бороться против фашизма. Я отвезу товарища в Лиелупе. Подумаем, как нам это организовать?» Однако он не только отвез нас, но и с оружием в руках прикрывал наш отъезд. Конечно, долго сопротивляться Железнов и Штам не могли, но на какое-то время задержали эсэсовцев. В конце концов, эсэсовские пули настигли обоих. Раненые, они принялись отходить в глубину парка. Сами бы они оттуда не выбрались, но их нашли партизаны и, отступая, унесли с собой. Самолет, пилотируемый Лунякиным, избежав обстрела зенитных орудий и встреч с вражескими истребителями, приземлился в расположении нашей армии. Лунякин совершил посадку и пошел доложить своему командиру. Мы со штурманом вывели из самолета голодных и перепуганных детей и вызвали санитарные машины.